Глава третья. Черный всадник. Лето вступило в свою самую пышную пору. Деревья сомкнули шатрами тяжелые зеленые кроны. Травы вымахали в рост взрослого хоббита. На луговых цветах пировали пчелы, шмели и бабочки. Рыбам в прудах становилось тесно, и они толкались жирными боками, вспрыгивали над водой, искрясь серебристой чешуей. Садовые плоды зрели и наливались соком прямо на глазах. Дни были светлыми и солнечными, а ночи — теплыми и тихими. Фродо блаженствовал. Гэндальф не напоминал ему ни об огненной горе, ни о кольце. Редкие ночные грозы, неожиданные туманы и наплывавшие из-за горизонта черные тучи немного тревожили Фродо, но ни великаны, ни драконы, ни сказочные тролли не появлялись. Кольцо уютно лежала в кармане, прикованная цепочкой к поясу. И уже стало казаться, что все устроится само собой. Беда минует Хоббитанию, а Бильбо вернется и проскажет немало забавных историй о своих путешествиях и приключениях. Но вдруг Гэндальф засобирался в дорогу. «Фродо, — сказал он, — до меня дошли тревожные вести. Я должен кое-что разузнать, кое в чем разобраться. К осени непременно вернусь, тогда и тронемся. Путь наш будет лежать в долину эльфов, но об этом никто не должен знать. Распущу слух, что хочу купить домик где-нибудь в тихом местечке, подальше от шума и суеты, — сообразил Фродо. — Помни, никому ни слова. И самое главное, не надевай кольца. На утро Гэндальф ушел. Все так привыкли к неожиданным его появлениям и исчезновениям, что и внимания не обратили. А Фродо стал усиленно толковать при каждом удобном случае, будто устал и желает пожить в отдалении. Он с легкостью раздавал направо и налево коляски, садовые косилки, вазы, кресла и всевозможную домашнюю утварь. А дом и усадьбу оставил на попечение семейства крольчинцев. Тем временем наступила осень. Начались приятные хлопоты по уборке урожая. Фродо, ожидая, что вот-вот явится Гэндальф, начал всерьез собираться в дорогу и даже отправил своего приятеля и близкого родственника Мэри Крольчинца поискать подходящее местечко. Ничего ему не объясняя, Фродо попросил найти небольшой домик где-нибудь в лесу, чтобы там можно было отдохнуть в тишине и уединении. Немного пораздумав над картой Хоббитании, что хранилась с давних пор у дядюшки Бильбо, Фродо ткнул как бы невзначай в лесок Заячьего Перевоза. Это было как раз на полпути к Эльфорту. С Мэри увязался и толстяк Фредди Толстинг по прозвищу Пышка. Они нагрузили повозки всяческим скарбом и покатили по торному пути на юг. Дорожные сборы и хлопоты заняли у Фродо совсем немного времени. Наконец, все было готово, и теперь оставалось ждать Гэндальфа. Садовник Сэмми Плутоу в нетерпении выбегал на дорогу и вглядывался вдаль, надеясь первым встретить мага. Эльфы уже снились ему по ночам, но Гэндальф не появлялся. Что случилось? Маг даже и весточки не подал, а медлить уже было нельзя. И Фродо решился. Проводить их с Сэмми вызвался еще один молодой друг, Перегрин Кроллинс, а попросту Пиппин. Аккуратный Сэмми старательно собрал в дорогу необходимый скарб и запасы еды. Они вскинули на спину торбы и зашагали. Путники продрались сквозь густые заросли, перемахнули через низенький плетень и вышли в открытое поле. Смеркалось. В небе одна за другой проклевывали звезды. Сонно шумели темной листвой деревья. В кустах шебуршились, устраиваясь на ночлег, мелкие пташки. Глухо падали на землю спелые яблоки. Мирно засыпал их обитание, не ведая, что отчаянный Фродо Бэггинс, племянник знаменитого Бильбо, отправился в далекое, трудное и опасное путешествие. Оглянулся Фродо на мерцающие вдали крохотные огоньки домов родного Хоббитауна, и у него защемило сердце. «Увижу ли я когда-нибудь снова эти холмы и долину?» — прошептал он. Наконец и последняя искорка растаяла в темноте. Впереди тянулись заливные луга речной долины, исчезающие в лиловом тумане дальнего леса. Хоббиты шли теперь не оглядываясь. Так они шагали и час, и два, и три. Утоптанная полоса главного тракта сменилась топкой илистой тропинкой, потом запетляла среди сбрасывающих последнюю листву деревьев и уперлась в заросшую высокой травой и огороженную колючими кустами полянку. Здесь усталые они сделали привал, скромно и скудно, совсем не по-хоббитски поужинали и легли спать. Завтра утром предстояло одолеть немалый путь, пересечь шатровый лес, добраться до Заячьего перевоза, миновать зеленые холмы и, коли успеют, углубиться в самую мрачную часть восточного леса — Глухоманье. Утро не порадовало их, в небе расплывалось тусклое осеннее солнце, сырой туман стелился по земле. Фродо проснулся в мокрой росистой траве и поежился. «Ах!» — подумал он, потирая намятую корявыми корнями спину. «Где мои мягкие перинки?» Но сноровистый Сэмми уже сбегал к ручью и принес баклажку ледяной бодрящей воды. Пипин, недовольно бормоча под нос, увязал кожаные торбы. Умывшись и глотнув сладкой студеной водицы, они снялись с места. И снова утомительная дорога. Она ныряет во враги, взбирается на кручи, петляет между деревьев, пропадает в густой траве и вылетает на открытый простор, купается в солнечных лучах, устремляется в синюю прохладу тени, перескакивает по бревнышку через пенные речки и окунается в туман освежающих брызг. Плечи хоббитов ломило от тяжелых торб, привычные к ходьбе босые ноги уже были сбиты об острые камни, лица исцарапаны колючими ветвями. День постепенно клонился к вечеру. Ни одной живой души не встретилось им в пути. Даже лесные зверьки опасались забегать сюда, в мрачные закоулки мертво молчащего леса. Путники притихли и приуныли. И тогда Фродо запел слышанную им от Бильбо дорожную песенку. От самого порога и дальше от ворот спешит, бежит дорога, ведет меня вперед. Мерцает, не сгорая, небесная звезда. Шагаю я, шагаю, неведомо куда. Пипин принялся было тихонько подпевать, как вдруг Сэмми насторожился. Не как едет кто-то. Слышу цокот копыт. Наверное, Гэндальф, наконец-то! Обрадовался Фродо. Сэмми припал к земле. Нет, это не пони нашего мага. Болясая лошадь скачет. Фродо почувствовал неясную тревогу. Кольцо отяжелело, потянуло цепочку. Сэмми и Пипин скатились в ложбинку у дороги. Фродо едва успел нырнуть в густую траву, как из-за поворота вылетел черный конь. Неподвижный всадник по самые шпоры был укутан в просторный черный плащ. Низко опущенный капюшон скрывал лицо. Черный конь замедлил бег и остановился прямо над вжавшимся в землю Фродо. Объятый ужасом, хоббит слышал тяжелое дыхание коня и прерывистое, смрадное, будто бульканье болотной жижи, сопение всадника. Голова в черном капюшоне медленно поворачивалась. Казалось, всадник принюхивается. Фродо похолодел. Ему хотелось раствориться, исчезнуть. Рука сама потянулась к кольцу. В этот момент черный всадник дернул поводья, и конь, встав на дыбы, резво взял с места. Как только всадник скрылся, Сэмми и Пипин выползли из ложбинки. Фродо никак не мог унять дрожь. «В годе он из большеногого нагода», — задумчиво протянул Пипин. «Люди ведь иногда наведываются в хоббитанию». «Видывал я людей, да только страху такого ни разу не терпел», — вздохнул Сэмми. «А не тот ли это черный всадник, что с моим стариком толковал?» «Так ты что-то знаешь? Ну-ка выкладывай», — потребовал Фродо. «Да ничего такого», — замялся Сэмми. «Аккурат перед нашим уходом заглянул к моему старику какой-то в черном плаще, будто бы большеногий. Уже вечерело, старик мой подслеповат, лица, говорит, не разглядел. Из-под купесона неслось какое-то сыпение, как из дырявой бочки. Искал он господина Бэггинса, вас, то есть. Мой-то знать ничего не знал. Так черный в капюшоне посыпел на него, будто змея, и убрался во свояси. Я про то и думать забыл, а он вон что выслал. Да, лучше нам не попадаться этому черному всаднику. А может, он и не один?» — покачал головой Фродо. «Давайте свернем с дороги и двинемся к заячьему перевозу окольными путями». Горячий шар солнца быстро катился за верхушки деревьев. Багровые лучи просвечивали сквозь темную листву. Длинные ковыляющие тени бежали по траве впереди маленьких хоббитов. Над ними нависла лиловая громада шатрового леса. Звезды гасли одна за другой, пожираемые жадными черными тучами. Тишина угрюмой безлунной ночи пугала. И тут снова послышалось цоканье копыт. Хоббиты мгновенно юркнули в ближний кустарник. Едва уловимая тень скользнула между деревьями. Черный всадник показался в том самом месте, где они только что проходили. Он бесшумно соскочил с лошади и приник к земле, распластав широкий черный плащ. Раздалось шумное сопение, будто всадник принюхивался. Он зигзагами полз по дороге, то устремляясь к обочине, то замирая. Вдруг он повернулся в сторону застывших хоббитов и медленно приподнялся. Фродо затаил дыхание и снова непроизвольно потянулся к кольцу. Он уже нащупал холодный ободок, когда в глубине леса серебряным колокольчиком рассыпалась звонкая песенка. «Белоснежною грядою ходят в небе облака, и хрустальная река плещет светлою волною. Птиц лесные перезвоны будоражат тишину и пронзают вышину гор алмазные короны». Черная тень метнулась за деревья. Всадник вскочил на коня и растворился во мраке. «Эльфы!» — выдохнул Сэмми. В непроглядной тьме леса вдруг высветилась узкая просека, и словно из воздуха явились легко ступающие, почти летящие над землей эльфы. Ясными звездами сияли их глаза. Золотом струились длинные мягкие волосы. Эльфы уже прошествовали мимо хоббитов, не примяв и травинки, не стронув ни листочка. Но последний вдруг обернулся и звонко рассмеялся. «Смотрите, хоббиты, ночью в лесу! Да такого я не видывал со времен Бильбо! Заблудились?» Эльфы окружили троих смущенных хоббитов. «О, волшебное племя!» — восторженно воскликнул Фродо. «Вы спасли нас от неведомой опасности! Скажите, кто они такие, эти черные всадники, и чего им от нас нужно?» «А ты не догадываешься, Фродо?» — улыбнулся эльф. «Откуда ты знаешь мое имя?» — удивился Фродо. «Мы часто видели тебя вместе с Бильбо, хотя ты нас и не замечал. А всадники, что тебе до них?» «Мне бы век их не видеть, но уже второй гонится за нами». Эльфы переглянулись, о чем-то защебетали на своем певучем языке. Потом тот, что заметил хоббитов первым, сказал: «Погодим говорить о всадниках. Я Гилдер, мы идем в Эльфорд. Нам кажется, по пути...» «Им ведомо все», — подумал Фродо, а вслух проговорил: «Спасибо тебе, Гилдер». И низко почтительно поклонился. Сэмми изумленно хлопал глазами. Наконец исполнилась его мечта. Вот они, эльфы, хоть рукой потрогай. Пипин вслед за Фродо отвесил молчаливый поклон. А Фродо вдруг звонко воскликнул: «Эллен сайла люмен аменти эльво!» «Что это вы, хозяин?» — испуганно шепнул Сэмми. «Час нашей встречи благословили звезды», — перевел Фродо. «Он знает древний эльфийский язык?» — воскликнул Гилдор. «Наверняка плоды уроков Бильбо». Эльф неожиданно поклонился хоббиту и торжественно произнес: «Привет тебе, о друг эльфов! Путь нам предстоит долгий. Наберитесь сил и терпения». Эльфы шли молча и бесшумно. Они скользили, словно тени. Даже хоббиты так не умеют. Лес густел и обступал их со всех сторон. Высокие стволы вздымали над головами густые кроны, которые смыкались громадным зеленым куполом. Ни клочка ночного неба не проглядывало сквозь плотную листву, и лишь странная, словно лунная, дорожка пролегала прямым лучом перед идущими эльфами. Казалось, суровые вековые дубы покорно расступались, пропуская их, и снова сдвигали стволы непроходимой стеной. Хоббиты изнемогали от усталости. Сэмми спал на ходу. Пипина поддерживал под локоть шедший рядом эльф. Фродо таращил глаза, стараясь не потерять в темноте спину стремительно шагавшего Гилдора. Но вот среди деревьев открылась небольшая, окруженная кустами орешника, лужайка. Эльфы объявили привал, расселись кружком и принялись, как ни в чем не бывало, звонко щебетать. Хоббиты без сил повалились на траву и, укутавшись плащами, тут же забылись крепким сном. Разбудил их задорный голос Гилдора. «Эй, хоббиты, вставайте, Сони! Костер пылает, ужин готов! Настал час веселого пиршества и дружеской беседы!» Фродо протер глаза и ахнул. Лесная лужайка превратилась в громадный круглый зал. Колонны стволов поддерживали купол сросшихся крон деревьев, которые золотились в отблесках высокого костра. Хрустальные фонарики, развешанные на ветках, играли и переливались всеми цветами радуги. Посреди лужайки была расстелена, расшитая небесными звездами, синяя скатерть, а на ней высились горки фруктов. На широких листьях лежали пучки зелени и коренья, пышные ковриги белого хлеба, казалось, дышали, так они были свежи и духовиты. В прозрачных кувшинах мерцало голубеющее, словно чистейший лед, ключевая вода. Эльфы расселись кружком, кто на траве, кто на кочке, а кто и примостился на низком чурбачке. Кроны деревьев над поляной расступились, и открылась, затянутая алмазной звездчатой сетью, глубокое небо. Серебристые нити тумана вились между бронзовыми стволами. Эльфы потеснились и пустили хоббитов в круг. «Извините за скудное угощение», — сказал Гилдер. «Вот придем в Эльфорд, там примем вас по-настоящему». «Да я такой госкоши и на самом большом пгазнике не видел», — хмыкнул Пиппин. Сэмми потянулся к яблоку, крякнув, взял его двумя руками и восхищенно покачал головой. «Весь мой урожай в саду столько не потянет», — вздохнул он. Умение хоббитов поесть да попить славилось далеко за пределами Хоббитании, но угощение эльфов даже они не могли осилить. Только-только умнут горку грибов, как тут же возникает новое, еще больше прежней. Кувшины, казалось, сами наполнялись звенящей родниковой водой, а сладкие корешки не изгрызались, а словно вырастали в руках. Час-другой честно боролись Пиппин и Сэмми с едой, а потом сдались и уснули. Эльфы подстелили им под головы пучки шелковистой травы и укрыли густыми еловыми лапами. Пиппин сразу блаженно засопел, а Сэмми еще долго почмокивал губами, словно во сне доедал оставшееся угощение. Фродо, тем временем старательно припоминая язык эльфов, потихоньку беседовал с Гилдером. Эльф певучим голоском дотошно расспрашивал хоббита о том, что случилось в дороге с ним и его друзьями, а потом вдруг проговорил. «Давай-ка, Фродо, потолкуем о тебе». Хоббит с удивлением и опаской поглядел в звездчатые сияющие глаза эльфа. Что же знает Гилдер? В чем можно ему открыться? А чего постараться не выболтать? Эльф, казалось, прочитал его мысли. «Кое-что я про тебя уже знаю», — улыбнулся он. «Бильбо, ты его встречал?» «Да, он прощался с нами на этом самом месте. Но я прочитал в твоих глазах сомнения. Ты не уверен, по силам ли тебе то дело, за которое взялся? Я прав?» «Прав», — кивнул Фродо и тут же спохватился. «Только Гэндальф велел держать язык с зубами». «Не бойся, эльфы не открывают врагу тайн своих друзей», — усмехнулся Гилдер. «Ты и про врага знаешь?» «За тобой гонятся по пятам». Лицо Гилдера оставалось ясным. Эльфы не умеют хмуриться, но серебристый голосок прозвучал чуть глуше. «Будь настороже, Фродо. Они повсюду». «Черные всадники? Кто они? Что им надо?» «Посланцы врага. Разве Гэндальф тебя не предупреждал?» «Я его не дождался. Может быть, зря? Скажи!» Фродо впился глазами в эльфа, надеясь, что наконец-то все разъяснится. Однако Гилдер лишь покачал головой. «Ты правильно сделал, что поспешил», — загадочно проговорил он. «Немедли и впредь. Постарайся поскорей покинуть Хоббитанию». «Вот уж не ожидал, что и родная Хоббитания, наша тихая, мирная, уютная земля, станет для меня опасной!» — воскликнул Фродо. «Над землей небо, а его от черных туч не заслонишь», — тихо произнес эльф. «Так что же мне делать? Посоветуй!» — взмолился Фродо. Гилдер еле заметно улыбнулся. «Прислушивайся к мудрым советам Гэндальфа и наберись мужества. Вот тебе совет эльфа, который не любит давать советов. И еще, один не ходи. Если твои спутники надежны, бери их с собой». Гилдер обвел внимательным взглядом спящих хоббитов, словно прикидывая, насколько они надежны и верны. «Но Гэндальфа я пока не встретил», — грустно сказал Фродо. «А черные всадники уже появились на моем пути. Никак не возьму в толк, что им от меня нужно». Гилдер откинул назад золотистые волосы. Глаза его вдруг сверкнули. Они посланцы врага, и этого довольно, чтобы храниться от них, бежать и спасаться. Они смерть. Остальное узнаешь позже. Эльф помолчал и добавил со странной улыбкой. Если узнаешь. Но помни одно. Неспроста наши пути пересеклись. Недаром назвал я тебя другом эльфов. Надейся. Утром ты нас уже не застанешь, но мы вышлем гонцов, и тебя встретят. Еще раз повторяю, наберись сил и мужества, а пока ложись спать. Фродо и впрямь почувствовал, что глаза его слипаются, а голова безвольно склоняется на грудь. «Посплю, пожалуй», — невнятно пробормотал он, растянулся на траве рядом с друзьями и тут же провалился в глубокий сон.